Атрибуты власти. Атрибутами царской власти являются корона и скипетр. Атрибутом власти гангстера является пистолет. А какими атрибутами располагаете вы, чтобы управлять людьми? Самым главным и самым мощным атрибутом лидера является что? Наследство? Связи? Интеллект? Деньги? Счастливый случай? Характер? Гены? Нет. Самым сильным и мощным атрибутом лидерства являются его сила духа, его сила личности. Вот их мы и будем накачивать с помощью этой аудиокниги. И тут на подмогу власти приходит влияние. Влияние – это сила воздействия с помощью своей личности. Если это влияние велико, о властных полномочиях можно забыть. Люди сами добровольно подчиняются такой личности. На что похоже влияние и под какой лупой можно увидеть законы и зависимости этой невидимой, но такой желанной силы? Влияние подобно силе магнита, которую не видно, но которую ощущают. Влияние, как вид энергии, можно создавать, передавать, усиливать. Чужому влиянию можно противостоять, можно уменьшать силу его разрушительных тайфунов и смерчей. Лидерами не только рождаются, но и становятся. Рожденный ползать, летать не может. А что вы скажете о гусенице, которая превращается в прекрасную бабочку? Польский сатирик Ежи Лец сказал, что каждый рождается с задом, годным для трона. И при всей ироничности фразы он прав. Великие императоры короновали себя сами. Лидерство – это искусство чемпиона влияния. Вождение автомобиля – тоже искусство, которым способны овладеть все, кроме дебилов. Можно ли научиться и влиянию на людей? Собственно, об этом и вся аудиокнига. Люди не хотят, чтобы ими управляли. Они хотят, чтобы их вели. Мы сможем иметь все то, что пожелаем, если перестанем верить в то, что мы не можем иметь все, что пожелаем. Управлять – значит делать дело головой и руками других людей. Заставить людей работать под музыку энтузиазма не получится без искусства влияния. Никакие подачки и пистолет не зажигают в людях энергию победы. Тут нужны более тонкие инструменты. Угроза, не подкрепленная силой, холостой выстрел, который коробит слух, но не разрушает броню. Влияние – это джентльменский стиль управления, где мелкокалиберная пальба заменяется на мощное лазерное воздействие, разрушающее остатки сопротивления провинившегося. Кто вы? Лидер или командир? Если зуд командовать наполняет энергией ваши паруса, то посмотрите вокруг. Достаточно ли тех, которые готовы подставить свои спины под ваши плети? Сомневающийся лидер – почти патология. Постоянные колебания простительны только маятнику. Эмиль Кроткий. Лидерство без инноваций, как носорог без рога. Как развить лидерство в себе? Оно проявляется в управлении собой и людьми. Нельзя быть лидером на необитаемом острове. Наша аудиокнига обращена к молодым, но амбициозным слушателям. И вы еще долго можете не иметь группы людей, которыми вы будете управлять. Но лидерству нужно учиться уже сейчас, если вам хотя бы 15 лет. А лучше бы было начинать понимать механизм лидерства еще раньше. Лет с 10 было бы неплохо. Но тогда этой аудиокнигой должны воспользоваться родители, чтобы воспитывать детей как будущих лидеров. Наша аудиокнига о лидерских качествах и о том, как их тренировать. Главное – стать лидером в собственной жизни, стать капитаном на корабле своей жизни, а не пассажиром. Можно комплексовать, а можно и гордиться своей уникальностью. Если вы не выделяетесь, то не скучно ли вам в толпе? Люди в толпе аплодируют тем, кто рискнул покинуть ее ряды. Если ваше сердце хочет того, что вам недоступно, значит, вы смотрите не в ту сторону. Один путешественник, странствуя по Африке, увидел, как бабочка пытается выбраться из кокона. Ему стало жалко ее, и он надрезал кокон, чтобы облегчить ей выход. Он освободил бабочку, но она потеряла свои краски. Борьба, которую она вела, была необходима, чтобы у нее могли полностью проявиться ее необыкновенно красивые цвета. Люди, которые не сталкиваются с трудностями, становятся поверхностными и мелкими. Нет безвыходных ситуаций, есть только люди, которые не умеют находить выход. Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы. Лучший способ избавиться от проблемы – это решить ее. Подумайте, насколько вам хотелось бы влиять на окружающих. Достаточно ближайшего круга, или вы посягаете на весь мир, как Билл Гейтс? Чтобы в вас поверили, нужно самому поверить в себя. Дорогой слушатель, если вы не богаты, задумайтесь, как вам это удается. Богатые и успешные не были спущены на вершину своего успеха с небес или с вертолета. Они туда забрались сами, и помогла им в этом некая сила. Если вы думаете, что это наследство, хитрость, наглость, связи, удача, то значит вы самый обычный человек с самыми обычными заблуждениями и стереотипами. Если вы думаете, что секрет успеха лежит в уме и талантах, коммуникации или даже в настойчивости и волевых качествах, то тоже заблуждаетесь. Среди обычных людей немало умных и даже волевых и приятных в общении людей, но они не достигают больших успехов в бизнесе. Секрет богатых и успешных в их каких-то особых талантах, навыках и умениях, в их особом мировоззрении и стратегическом мышлении. И поскольку эти качества плохо осознаются, так как управляются подсознанием, то они приписываются интуиции, особому чутью. Вы знаете ответ на вопрос. Какие люди были способны создавать или могут и сейчас вести серьезный бизнес в российских условиях? Какая скрытая сила возносит их на вершину успеха? Я тоже не знала, но интересовалась не столько из-за праздного любопытства, сколько для поиска информации для многих людей. Для кого именно? Во-первых, для огромного количества молодых людей, которые хотят стать предпринимателями и действуют стихийно. Для подрастающего поколения, чтобы они смогли стоять на плечах гигантов и брать с них пример. Когда знаешь секреты, двигаться к своей цели куда проще, не будешь делать лишние ошибки, да и сам можешь строить себя, опираясь на хорошие образцы. Самый лучший вождь – тот, которого народ не замечает, но его все чувствуют. На втором месте тот, которого обожают, на третьем месте тот, кого боятся, и на четвертом тот, кого ненавидят – Лао Цзы. Во-вторых, для историков всех мастей и разных стран. Они изучают наш российский бизнес, его законы и его создателей. Литература, раскрывающая секреты специфического российского предпринимательства, интересна им как первоисточник для их исследований. Когда вы смотрите игру выдающегося футболиста, вы можете даже описать его навыки и умения. Но можете ли вы их повторить? Едва ли. Они для вас тайна. А если я хочу стать похожим на успешного человека, как мне научиться этим навыкам и умениям? Тысячи книг по бизнесу несут описание этих умений и навыков. И эти книги востребованы. Их читают миллионы. Но где те, которые стали такими же успешными? Их десятки или единицы, и то в силу своих природных данных. Так неужели тем, кому природа не дала таких талантов, но которые хотят быть успешными, так ничего и не светит? И они обречены стоять в толпе, чтобы смотреть на тех, кто идет по красной дорожке успеха? Не все так безнадежно. До сих пор считалось, что для того, чтобы изменить мировоззрение людей и их привычки или модели поведения, нужны десятилетия. Обычно все вспоминают Моисея, который водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы они изменились и освободились от стереотипов рабства. Но нас отделяет от Моисея 6000 лет, да и сам народ за эти тысячелетия стал более развитый, чем древние люди. А главная наука в 21 веке открывает гигантские возможности нашего мозга и нашего подсознания. Ими, оказывается, можно управлять. Так что для желающих прожить успешным и богатым есть возможность воспользоваться последними научными открытиями по трансформации себя в успешного человека. Но вначале нужно докопаться до корней дерева. Именно корневая система, назовем ее ДНК лидеров бизнеса, даст нам ответ. Что представляет собой та невидимая сила, от которой происходят навыки и умения, в результате которых вырастают плоды успеха и богатства? Притча «Четыре точки зрения». У мудреца было четыре ученика, которые превосходили всех других своими умениями. Однажды учитель обратился к ним. «Скажите, что вы видите, когда смотрите на мир?» Первый ученик сказал: Я вижу дикость и то, что планету насилуют. Всюду загрязнения, особенно в небе, идут кислотные дожди. В мире нет правды. Уничтожаются леса и озоновый слой. Люди невежественны и эгоистичны. Учитель сказал: «Я назову тебя исправлением, потому что ты, в силу своего понимания, посвятил себя нуждам этого мира». Второй ученик сказал: «Я вижу тщетность. Ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот мир. Мир обречен из-за человеческих поступков. Слишком много людей рождается. Слишком мало денег тратится на науку. Люди мало думают об этике и культуре. Преступность растет и семьи распадаются. Закон не действует». Учитель сказал: «Я назову тебя праведником, так как ты негодуешь на развращенный мир, который невозможно исправить, но твое сердце печалится об этом». Третий ученик: «Я вижу мир, в котором необходимо восстановить закон. Не думаю, что надежда потеряна. Слова моих братьев воодушевляют меня, так как они тоже видят необходимость перемен. И я уверен, что и род человеческий готов к переменам. Хорошее правительство – это правительство для народа. Именно посредством законодательства и правительства можно осуществить перемены. Массы возьмут пример с правильных действий и позиций правительства. Изменения осуществимы, но только усилиями законов и правительства». Учитель сказал, что назовет его правительством. А четвертый ученик сказал: «А я вижу только чудеса. Жизнь – это чудо, и все живые существа – тоже созданное чудо. Я вижу Бога в каждом творении. Чувствую красоту и любовь в каждом аромате цветка, в улыбке ребенка, в сиянии звезд и в объятиях любимых. Когда я смотрю на этот мир, мне открываются его тайны. Я знаю, что все существа выражают свою благодарность миру. Я уверен, что мнение моих братьев – иллюзия, потому что только вечное реально. Я не хочу думать о недостатках и нуждах, потому что все, в чем мы действительно нуждаемся, здесь, перед нами. Надо только это увидеть и принять. Я хотел бы одарить людей своим видением, как дарованной мне способностью. Ведь тогда они тоже могли бы радоваться жизни и быть благодарными ей». Учитель улыбнулся и заговорил: «А тебя я назову истиной, потому что твое видение – истина. И наградой ему служит действительность, которую оно видит. Ты пойдешь к людям и научишь их тому, что видишь сам». Далее учитель обратился ко всем остальным: «Каждый из вас по-своему прав и не прав одновременно. И каждый видит мир так, как он ему представляется через его видение. Мир открывается перед вами только через то окно, которое расположено в вашем мозгу. Каждый из нас получит плод по своему видению, то есть по своей модели восприятия. И каждый из вас проживет свою жизнь в соответствии со своей моделью. Отсюда вывод: если вас не устраивает ваша жизнь, ваш бизнес, ваш успех, ваши друзья и ваши любимые, ваши дети и многое другое, нужно только изменить свои модели восприятия. За ними изменится не только ваша жизнь и ее части, но и ваша судьба. Наше счастье зависит от внутренней гармонии человека, а не от способности контролировать силы Вселенной. Естественно, мы должны в какой-то мере контролировать внешние обстоятельства, поскольку от них зависит наша жизнь. Но это ни на йоту не приблизит нас к положительным переживаниям и не избавит нас от восприятия мира как хаоса. Для этого нам необходимо научиться контролировать собственное сознание. Для большинства людей жизненные цели просты и во многом схожи: выжить самим, вырастить детей и помочь им выжить, и по возможности добиться некоторого комфорта и положения в обществе. Но по мере удовлетворения базовых потребностей мы становимся недовольными жизнью. Возникают новые потребности и желания: стать еще богаче, еще значительней. Учитывая рост ожиданий, можно предположить, что улучшение качества жизни – неразрешимая задача. Многие пытаются раскрыть секреты успешных людей. Самые известные авторы – это Наполеон Хилл, Стивен Кови и многие другие. Их книги давно стали бестселлерами. Но зачем писать еще одну из тысяч уже существующих на эту тему? Но я рискнула, потому что, как мне кажется, нашла новый способ воспитания лидерского потенциала в тех, кто хотя бы имеет лидерские амбиции. И такого метода пока нет нигде. Так что он имеет право быть изложенным. Кроме того, он доказал на живых примерах свою эффективность. Суть этого метода в следующем. Первое. Он содержит новый взгляд на истинные факторы успеха в лидерстве. Второе. Эти факторы успеха были выявлены с помощью изучения реального российского крупного предпринимателя, который является настоящим лидером. Таким образом, его ментальность и лидерские качества были извлечены и описаны. Был создан как бы эталон российского лидера. Третье. Далее стоит задача превратить эти составляющие лидерства в учебные ситуации и задачи, которые предстоит решать слушателю, то есть человеку, который хочет повысить свой лидерский потенциал. В процессе решения этих задач и разрешения ситуаций слушатель сможет сопоставить свои подходы к решению с подходами настоящего лидера, доказавшего своей жизнью, что можно быть успешным, сохранив при этом душу. Четвертое. Следующий этап – это закрепление в сознании и практике новых лидерских подходов.